Глава 16. Детей, которых он так хотел спасти, Авраам увидел еще раз во время службы в церкви святого Петра через неделю после обнаружения тела их матери. Было пасмурное воскресное утро середины октября, и хотя до зимы было еще далеко, за окнами дули сильные ветры, трепавшие верхушки пальм. Инспектор искал глазами сыновей Сары, но не замечал их. На скамьях уже сидели десятки филиппинских женщин, некоторые с детьми, только поэтому Авраам и пришел. За два дня до этого Гарбо послал ему факс, в котором сообщал о предстоящей службе за упокой души Дженнифер Салазар и о том, что сестра убитой специально приедет из Берлина, а также о том, что там будет и представитель филиппинского посольства в Израиле, который, как показалось Аврааму, ждет, что и он примет в ней участие. Инспектор не стал рассказывать никому в полиции, что собирается туда пойти. Он сел сзади на скамью и стал ждать. Зашедший на Амвон американский священник выглядел как хиппи, вернувшийся в 60-х с Вьетнамской войны и ушедший в религию. Копна седых волос и длинная борода. Вначале он сказал, что посвящает свою проповедь Дженнифер Салазар, любимой убиенной дочери общины, но больше не вспоминал о ней и произнес проповедь, которая вся была посвящена чудесам. Он пытался убедить своих прихожан, что даже если в обычной жизни им не пришлось встретиться с чудом, это не значит, что чудеса не происходят постоянно, и если они продолжат преданно верить, то однажды удостоверятся в существовании чудес собственными глазами. Каждое покашливание Авраама отдавалось громом под сводами церкви. Вокруг в темном пространстве мигали оранжевые светильники, а с витражей на него глядели разноцветные фигуры. Он был уверен, что кто-нибудь произнесет в память о Дженнифер несколько слов, но этого не случилось. Знала ли какая-нибудь из сидящих здесь прихожанок Дженнифер Салазар? Видел ли ее священник, когда она порой в одиночку приходила сюда по воскресеньям, как сообщил ему Сара на одном из допросов? Следуя какому-то скрытому знаку, прихожане время от времени вставали со своих мест, и Авраам, чтобы не выделяться, вставал вместе с ними, но когда они преклоняли колено на своих деревянных скамьях, он продолжал сидеть. Высокая филиппинка пошла по рядам с обитой тканью плетенной корзиной в руках, и люди стали класть в нее монеты и ассигнации, но Авраам постарался избежать ее взгляда и кошелька не достал. Веры ни в какого бога у него не было, и все же в голове мелькнула мысль, что за это посещение церкви он еще раз платится. А детей Дженнифер Авраам увидел лишь после окончания службы. Священник прошел к первой скамье и стал пожимать руки молящимся, и тут инспектор заметил старшего мальчика, одетого в праздничную рубашку, и его младшего брата, а рядом с ними женщину с длинными черными волосами. Его пробрала дрожь. Со скамьи, на которой он сидел, она выглядела такой похожей на ту молодую женщину со старой фотографии. Священник остановился возле детей и положил руку на голову младшего, будто благословляя его, а потом наклонился, чтобы что-то шепнуть ему на ухо, может быть, слова утешения. Авраам вспомнил, что несколько дней назад он подумал, что этих мальчиков надо бы усыновить и самому их вырастить. Но это была дурацкая идея. Она пришла ему в голову из-за одного романа, который он когда-то читал. Инспектор по-английски представился сестре Дженнифер, которая вблизи уже не так походила на убитую. Лицо у нее было более узкое и тонкое, и сказал ей, что у полиции имеются вещи ее сестры, и она может их забрать. Женщина поблагодарила его и спросила, какие именно вещи. «В основном одежды и украшения, которые были в чемодане», — ответил ей полицейский. «И еще кое-какие документы и фотографии, найденные в квартире. И потом письма, которые она писала Дженнифер и, конечно, захочет вернуть себе». Но сестра убитой с изумлением посмотрела на него и сказала: «Я никогда не писала Дженнифер писем. Мы не поддерживали контакты с тех пор, как я уехала в Германию». Инспектор показал ей найденную в сумке фотографию мужчины, но она не захотела ее брать, потому что это была фотография не их с Дженнифер отца, как решил Маалюль, а первого мужа погибшей, Джулиуса Андреде, мужчины, который разбил ее сердце, как сказала ее сестра. Во время этого разговора Эзер стоял возле них и не выпускал руки младшего брата, словно последнее наставление отца, то, что было произнесено в следственной камере, все еще эхом отдавалось в его ушах. Авраам спустился по узким проулкам к старому порту и присел возле рыбака, который складывал в сеть мертвых рыбешек, плававших с открытыми глазами на мелководье у лодочного причала. Может, от сознания того, что дети живы, в нем поднялось чувство удовлетворенности, хотя он все еще ощущал, что история эта ясна не до конца. Инспектор признался в этом одной только Илане, а в одной из ночей, снова не в силах заснуть, он поехал на улицу Лавон с карманным фонариком и обшарил весь двор, в который подбросили чемодан с муляжом взрывного устройства, как будто там можно было что-то найти спустя столько дней. Из-за сильного ветра и волн, разбивающихся у лодочного причала, ботинки и манжеты его брюк совершенно вымокли, и он вернулся в участок. Интерес СМИ к делу Дженнифер Салазар был недолгим и поверхностным. Сообщения об убийстве и о планировании убийства детей в Маниле были напечатаны в большинстве дневных газет на последних страницах, и в одном из них упоминалось имя Авраама. В тот же день у него взяли по телефону интервью для канала радио «Голос Израиля», но через 2 минуты после начала беседы ее прервали ради сообщения об уничтожении одного из ведущих боевиков «Хамас» в Газе. Инспектор не успел даже произнести имя убитой. Он сидел в своем кабинете у телефона и ждал, поскольку ведущая программы пообещала вернуться к нему, но этого не случилось. И жизнь полетела дальше. Адвокатесса Сара предложила оформить соглашение о признании вины, по которому тот сознается в убийстве жены, а прокуратура за это снимет с него беспочвенное обвинение в попытке убийства детей. Она даже намекнула, что полиция виновна в исчезновении письма, которое Хаим спрятал в чемодане, письма, которое должно было подтвердить его версию о целях поездки. Но Авраам категорически отверг это, и никто не воспротивился мнению следователя, который сумел раскрыть это дело. Его расследование показало, что план поездки зародился в мозгу Сары после того, как его сын намекнул на то, что увидел в ночь убийства. А тот факт, что Хаим купил обратные билеты и для жены, и для детей, только доказывал, что он действовал по одному и тому же лекалу. Мать Сары, учитывая ее возраст, было решено к суду не привлекать. Следующее попавшее к Аврааму дело касалось нападения на водителя автобуса «Эггет». Примечание: «Эггет» — самая крупная автобусная компания в Израиле. Конец примечания. Избитого 2 пассажирами железными прутьями. Было у него еще одно дело, необычайное и совершенно таинственное. Началось все с возникших на стенах домов города граффити черным спреем «Скоро поймете почему», и кончилось 3 взломами в квартирах стариков, произошедшими в одну и ту же ночь. Из этих квартир ничего не было похищено, но в 3 спальнях появились ржавые железные ящики, а в них листки из старой газеты. В одной квартире на улице Дешалит оказался листок из «Едиот Ахранот» от четверга 5 мая 1949 года. Главной новостью на этой рассыпающейся от старости газетной странице было сообщение о крушении самолета в Италии над горой Суперго к югу от реки По, где погибли все игроки знаменитой футбольной команды Торино. А внизу было напечатано обведенное черной тушью сообщение об убийстве в Холоне. В песках квартала Мулидет обнаружено тело вдовца. Во второй квартире нашли газетную вырезку 4 ноября 1979 года. Там центральным сообщением была новость о бойне в Северной Каролине. Члены Ку-клукс-клана открыли огонь по демонстрации за права человека, в которой участвовали представители рабочих комитетов и коммунисты, и погибли 5 человек. А рядом было напечатано маленькое сообщение о 18-летней девушке, жительнице Ришон-Ле-Циона, которая была похищена из собственного дома. При третьем взломе, о котором сообщили только несколько дней спустя, была найдена вырезка из газеты «Давар» от 18 ноября 1962 года, и в ней сообщалось об убийстве инвалида в Рамат-Гане. Моше Столера, 35 лет от роду, горбатый и хромой мужчина, запер свою лавку по продаже домашней утвари, книг и газет, и собрался подняться к родителям, живущим на третьем этаже того же дома. Он взял дневную выручку в размере 300 лир и начал двигаться домой. Когда Столера вошел на лестничную площадку и протянул руку, чтобы зажечь там свет, раздались 3 выстрела, поразившие его в грудь, в плечо и в голову. Таинственный убийца исчез. На каждой из 3 газетных вырезок неизвестный написал черной тушью: «Скоро поймете почему». Впервые с начала службы Авраам посетил полицейский архив и встретился с его директором, странным типом лет 70 по прозвищу доктор Бартошек, хотя это не было его именем. Несмотря на почтенный возраст, Бартошек все время был в движении, словно его изнутри подпаливал огонь, и пока этот человек с бешеной скоростью летал в инвалидном кресле среди полок со старыми папками, он прочел Аврааму краткий курс истории полиции. «А знаете ли вы, что когда 30 лет назад полицейскому нужно было сообщить о преступлении, он бежал в телефонную будку и звонил с помощью жетона?» — спросил он. «И у каждого полицейского в кармане рубашки был мешочек с жетонами, представляете?» Доктор Бартошек вместе с Авраамом обнаружили, что у всех 3 давних преступлений был общий знаменатель, они так и не были раскрыты. У стариков, квартиры которых взломали, не было ни малейшего понятия, почему эти вырезки из газет подбросили именно в их квартиры. Это дело вызвало у Авраама любопытство, но не особо его задело. У него появилось ощущение, что есть в этом что-то надуманное, и что это не наведет его на преступление, совершенное настоящим убийцей. Как будто он прочел о нем в одном из своих любимых детективов, а не расследовал на самом деле. И когда инспектор раскрыл это дело, он увидел, что был прав. Авраам потратил долгие часы на изучение старых сообщений об этих кошмарных случаях, об убитых и о преступлениях, у которых не было ни смысла, ни объяснения, и при этом не мог поговорить с Иланой. Работа как бы шла своим путем, но Лимты не было. Не проходило дня, когда Аврааму не требовалось бы с ней поговорить, но она попросила не навещать ее в больнице и не звонить ей во время лечения. Мысленно он видел, как Илана сидит на больничной койке, лысая, в зеленом халате, ноги у нее босые, и кожа на них жесткая и шероховатая. То и дело в коридорах участка шептались о том, кого поставят на ее место, но пока на него никого не назначили. И Аврааму тоже никто не намекал, что должность переходит к нему. А он до последней минуты надеялся, что Лим преподнесет ему сюрприз и придет на церемонию его награждения и продвижения по службе, которая должна была состояться в среду после обеда во дворе, где в начале сентября они подняли рюмочки в честь Рош-Хашана. Двор участка снова заполнился копами в форме. Деревянные столы были накрыты скатертями, а на них стояли бумажные тарелки с маленькими бутербродиками и бутылки с безалкогольными напитками. Авраам искал среди входящих Илану и увидел собственных родителей, смущенно стоящих у входа во двор. Мать была нарядно одета и подкрашена, так как бывало красилась в его детстве, когда ездила в Тель-Авив на концерт. А на отце впервые за долгое время были джинсы и черный берет, который он стал надевать после выхода на пенсию. Они сидели в первом ряду возле Авраама во время выступления Сабана, который лениво повторял целые куски из собственной речи, подготовленной к Рош Хашана, о том, как он видит их район спокойным и защищенным от любого насилия. А в конце сказал, что благодаря усердию и смелости таких офицеров полиции, как инспектор Авраам, эта его мечта становится реальностью. Пока говорил сам Авраам, было абсолютно тихо, по крайней мере, так рассказал ему потом отец. А мать сказала, что его благодарственная речь была слишком короткой и что он слишком мало говорил о себе. Он поблагодарил сержанта Алиара Зайтуни и старшего сержанта Ильягу Маалюля, без участия которых это расследование не было бы раскрыто, и особенно капитана третьего ранга Илану Лим, за возвращение которой в строй молятся все работники полиции. Как и священник из церкви Святого Петра, а также Сабан, Авраам не упомянул Дженнифер Салазар, хотя в первом варианте речи, написанном вечером дома, было несколько слов в ее память. Через два дня, в пятницу утром, суперинтендант Авраам Авраам полетел в Брюссель. Эту свою поездку он держал в секрете и родителям соврал, что на три дня едет в Назарет на курс повышения квалификации. Он приземлился в Бельгии ранним вечером, переехал на поезде из международного аэропорта на станцию Южный Брюссель и на такси добрался до гостиницы «Эспань», в которой останавливался в свой первый приезд. Номер 307, в котором Авраам тогда проживал, был занят, и полицейский поселился в более элегантном и дорогом номере на седьмом этаже с красивым балконом, выходящим на север и глядящим на улицы, ведущие к центру города. Он оставил в комнате свой чемоданчик и, как и в первый свой приезд, сразу вышел на авеню Бругман. На этот раз Авраам знал дорогу и быстро прошагал вдоль трамвайной линии до Рю де Виктуар. Когда после ходьбы по опустевшим улицам в уже спустившемся тьме полицейский добрался наконец до площади Альфреда Бувье, он издалека увидел, что в комнате, которая три летних месяца была и его комнатой, нет света, и все же он подошел поближе и встал под этим серым индустриальным по виду строением, про которое Марьенко сказала, что это самый уродский дом в Европе и которое в его глазах было прекраснее любого дворца. Имя Марьянки все еще значилось на почтовом ящике. В остальных комнатах ее квартиры на втором этаже света тоже не было. Авраам стоял у входа в дом, пока не понял, что Марьянка, если вдруг появится, может его заметить, и отошел на неряшливую лужайку посреди площади. Он стоял и курил сигарету под прикрытием темноты и голых от листвы деревьев. Сосед, лицо которого было ему знакомо, вышел прогуляться по лужайке с собакой, и эта собака тявкнула на Авраама, как будто узнала его. Сам же он время от времени поглядывал на темное окно, но стужа уже прохватывала до костей, ножом впивалась в него сквозь тонкое пальто, и в 10:30 он решил вернуться в гостиницу. На обратном пути вдруг почувствовал голод и зашел в Претексте. А там официантка улыбнулась ему и спросила, как дела, и суперинтендант ответил жалким набором французских слов, которые выучил летом. Он ел пасту с морепродуктами в нежном сливочном соусе и смотрел на шахматную игру двух громкоголосых стариков, сидевших за столиком напротив. Авраам прекрасно помнил Марьянкино расписание и на завтра в 7 утра снова спрятался в саду напротив ее жилища. Сердце его забилось, как молоток, когда сквозь шеренгу припаркованных машин он увидел, как парадная открывается, и его Марьянка выходит из дома в темном спортивном костюме и кроссовках. Оглядевшись вокруг и не заметив его, она потерла руки, согревая их, а потом направилась к Рю де Лозан, к своей постоянной беговой дорожке и исчезла. По плану, который Авраам продумал заранее, он сел поджидать ее в кафе, в окно которого можно увидеть, как она возвращается. Но этого он не увидел. Когда в 9:45 полицейский вернулся на площадь, окно комнаты Марьянки было открыто. Подоконник украшал горшочек цикламенов, который он купил ей за несколько недель до отъезда. И когда она вышла снова около 10 утра, каждый штрих в ней, каждое движение были ему знакомы. Ее быстрая пружинистая походка, кожаная сумка, перекинутая через плечо. Даже когда они ходили вместе, Авраам всегда от нее отставал. Он приподнял воротник пальто, обмотал синим шарфом нос и рот и пошел вслед за ней на таком расстоянии, чтобы она его не заметила. Как и думал полицейский, девушка зашла в польский магазинчик, в котором он каждое утро до ее пробуждения покупал для нее черный ржаной хлеб, а потом быстро пошла по Рю де ла Виктуар к рынку. Был момент, когда, ожидая на переходе зеленого света, она вдруг обернулась и могла бы его заметить, но он спрятался за мусорным баком. Марьянка прошла мимо мясных прилавков и остановилась купить фруктов и овощей, и суперинтендант тоже замер возле прилавков и стал как покупатель рассматривать сыры. Рынок наполнился народом, и стало трудно, не приближаясь, держать Марьянку в поле зрения, а потом она вдруг исчезла. Авраам ускорил шаг и пошел по нехоженным ранее улицам. Он решил, что она скрылась где-то там. У него не было карты, и район, куда он попал, был ему незнаком. И хотя ему казалось, что каждый поворот снова приведет его к рынку, на самом деле Авраам все больше от него удалялся. Пошел дождь, зонта у суперинтенданта не было, и он двигался по улице, которая все тянулась и тянулась, и Авраам уже и не знал, куда направляется. Внезапно он почувствовал прикосновение к своему плечу и обернулся. Перед ним стояла Марьянка, вся вымокшая, как и он. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Приехал по делам», — сказал Авраам. «И не сообщил?» «Не знал, пожелаешь ли встретиться». Суперинтендант не ожидал, что увидит ее так близко, и ее лицо поразило его. «Шел за мной следом?» — спросила девушка. «Хотелось тебя увидеть», — признался мужчина. «Потому что это действительно было то, чего ему хотелось. И не собирался сообщить мне, что ты здесь. Не думал, что я замечу, как ты ходишь за мной с самого утра», — усмехнулась Марьянка. «А ведь Авраам думал, что только понаблюдает за ней издалека». Потом они молча шли по улице, она впереди, он чуть сзади, как всегда. Марьянка спросила, помнит ли Авраам, где душ и как поворачивают кран. И уже находясь под струей горячей воды, он услышал, как она открывает дверь в ванную и кладет на табуретку сухие вещи. Белая майка его собственная, забытая в стиралке. Девушка пошла в ванную следом за ним, а он ждал ее на кухне. На обеденном столе расположились две чашки горячего чая и банка с сахаром. Его мокрые брюки сохли на радиаторе, который распространял приятное тепло, а на холодильнике все еще стояла фотография, на которой они сфотографировались вместе летом в Брюгге. Марьянка села напротив него, ее влажные волосы были короткими и темными. «Знаю, я должна объяснить тебе, что случилось, но сперва скажи, как ты?» — спросила она. «Клево», — ответил Авраам. «Точно?» «Ага, а почему бы и нет?» «Чем закончилось дело со взрывчаткой?» Во времена их последнего разговора по телефону Авраам еще был занят историей с муляжом бомбы в чемодане, подкинутом к детскому саду, а Хаим Сара тогда был только свидетелем. Марьянка еще не знала, что на Хаву Коэн напали, и что, как выяснилось, этот самый свидетель убил свою жену и собирался убить двух своих детей. Авраам рассказал ей все, про подозрение, которое у него зародилось, и про возражение Иланы Лим против задержания Сары для допроса, про то, как часы отстукивали время, и про срочные переговоры с Ансельмо Гарбо, про арест в аэропорту и туманное показание мальчишки, про признание Сары и воспроизведение преступления в его квартире. Рассказывал ли он все так подробно и долго, чтобы не говорить о себе, а может, он надеялся, что Марьянка, как в прошлый раз, скажет нечто, что откроет ему глаза и объяснит то, чего он не понимает. Но на этот раз она промолчала. Когда инспектор рассказал ей, что за раскрытие убийства и спасение детей он получил награду и был повышен в должности стал суперинтендантом, девушка встала со стула. «Погоди минутку», — сказала она и исчезла в спальне, а затем вернулась с маленьким пакетиком, обернутым в золотую фольгу, и ее гость попытался осторожно снять ее, чтобы не порвалась. «Что это?» — спросил он. «Подарок?» — ответила девушка. «Тебе? Ну, открывай же». Авраам открыл деревянный футляр и был поражен. «Почему трубка?» «Я как-то раз проходила мимо бутика, увидела ее в витрине и подумала о тебе, о твоих детективах. Она тебе не нравится?» Авраам не знал, как курит трубку, но обрадовался, что был случай, когда Марьянка о нем подумала. Инспектор услышал шипение табака, горящего в трубке Ансельма Гарбо, когда тот по телефону сообщил ему, что Дженнифер Салазар обнаружена. Сумеет ли он курить трубку, как Гарбо? Суперинтендант представил себе, как стоит у входа в участок и пускают кольца сладкого дыма в серое небо Холона. «Очень нравится», — сказал он, — «только я не умею ее курить». «Я тебя научу», — пообещала Марьянка, — «это один из запахов, который мне больше всего нравится. Мой папа курил трубку, и это запах, который я помню из дома. Жалко, что я забыла купить табак». Что-то между ними раскрылось, и Марьянка в первый раз улыбнулась, когда Авраам взял трубку в рот и закусил ее зубами. Он не собирался ни о чем спрашивать девушку, но как раз в тот момент она и сказала: «Я не приехала, потому что испугалась». «Чего?» — спросил Авраам. «Что брошу эту квартиру и работу в полиции и перееду к тебе, не зная, что с нами будет. Опять потеряю все в жизни, как это уже было, когда мы покинули Словению и приехали сюда. А главное, что через несколько месяцев или лет обнаружу, что это ошибка. Отказаться от всего, что у меня есть, отдалиться от семьи и от самой себя, оказаться в чужом месте и вдруг обнаружить, что уже больше не люблю тебя, или что ты разлюбил меня, что изменил мне со своей секретаршей, потому что я тебе надоела. Разве все не так бывает? Сейчас я тебя люблю. Может, и ты любишь меня, и наше с тобой лето было лучшим из всего, что я помню, но это уйдет. Я не могу позволить себе ради этого снова все потерять». Авраам улыбнулся, потому что в ушах у него все еще звучало: «Сейчас я тебя люблю». «С нами такого не случится», — сказал он тихо. «Как ты можешь знать?» Инспектор вынул изо рта трубку и выпустил в пространство кухни воображаемый дым. «Элементарно. Знаю, и все». «Вроде по твоей теории сыщики всегда ошибаются», — прошептала девушка. «Но не в этот раз. И к тому же никакой секретарши у меня нет». Но Марьянка не рассмеялась. «Ави, я хочу кое-что рассказать тебе, чтобы самой стало легче», — сказала она. «На самом деле это и есть причина, почему я больше не могла с тобой говорить, не хотелось врать». Знал ли он все еще до того, как она рассказала, и сам от себя скрывал? «У меня был роман с другим мужчиной», — призналась девушка, — «короткий. Это продлилось несколько дней и закончилось. Я не могла говорить с тобой, как ни в чем не бывало, и скрывать это от тебя, но и рассказать не могла. Думаю, я сделала это, чтобы доказать себе, что мне нельзя к тебе уезжать, что нет у нас шансов. И у меня получилось». «Ты меня слышишь, Ави? Ты здесь?» Ее гость положил трубку на стол. «Как это было?» — спросил он. «А это важно?» «Это было важно, но на имени этого другого мужчины Авраам настаивать не стал. Где вы познакомились?» «На домашней тусовке. Ну, оставь это, Ави, пожалуйста. Какая разница?» «На домашней тусовке?» «Да, он мой очень дальний родственник, живет в Словении и приехал погостить». Инспектору хотелось, чтобы девушка рассказала еще, и в то же время не хотелось, чтобы она продолжала говорить. Он вспомнил вопросы, которые задавал Саре про его жену в следственной камере участка в ту ночь, когда тот сознался в убийстве. Марьянка лежала в спальне на кровати, на той кровати, что в течение трех летних месяцев была и его кроватью тоже, и мужик, которого он не знал и чего лица не видел даже в воображении, медленно расстегивал ее блузку от воротничка до последней пуговки у пупка и прикасался к ее обнажившемуся светлому бедру. А сам Авраам в это время подготавливал к ее приезду квартиру, метался по следам взрывчатки и по больницам, и только того и ждал, чтобы прийти домой и позвонить ей. «Он спал с тобой здесь?» — — спросил Авраам. «Да», — ответила девушка. «Сколько раз?» «Не помню, и мне жаль, что тебя это так задело». «Ты не помнишь, провел ли он здесь одну ночь или неделю или месяц?» Голос инспектора почти осекся, и Марьенко сказала: «Без допросов, Ави, я попыталась объяснить тебе, что это был предлог, и тебе не поможет, если ты все узнаешь». До сих пор он не смотрел на нее, а когда посмотрел, то увидел в ее взгляде отчаяние, боль, которую Авраам узнал, хотя до сих пор никогда этой боли в ее глазах не видел. Его мокрые брюки все еще грелись на радиаторе, но нужно было встать и уйти. Внезапно он подумал, что не понимает, зачем вообще пришел. Зачем ждал, чтобы произошло что-то, когда стоял под окнами Марьянки или шел по улице за ней следом. Вернулся бы он в Холон, не поговорив с ней, если бы она его не заметила. И почему бы ему не исчезнуть сразу после этого? Кто-то постучал в дверь, они молчали, но стук продолжался. Марьянка посмотрела в замочную скважину и не стала открывать. «Можешь открыть», — сказал Авраам, — «не хочу, это соседка». Дождь стучал в окно, и с улицы слышалось тарахтение фуры, с которой сгружали какое-то оборудование, а потом наступил вечер, и в кухне стало темно. Они почти не разговаривали, пока вскоре после 7 не зазвонил мобильник Авраама, и позже он думал, что потому и остался, каким-то образом знал про этот звонок и хотел ответить в присутствии Марьянки. Она глядела на него, пока он говорил, и поняла, что что-то случилось. Инспектор встал со стула и отошел в сторону, а потом вернулся на кухню и попросил у хозяйки бумажку и ручку, а потом, когда стал писать, заметил, что рука у него дрожит. Девушка не спускала с него глаз, и когда он закончил разговор, спросила, кто это. «Илья Гумаалюль», — ответил ее гость. «Звонил из участка». Голос Маалюля тоже дрожал, когда он сказал: «Ави, я в участке с адвокатшей Сары». «Что-то случилось?» — спросила Марьянка, и Авраам кивнул. Имя Хаима Сары было ей незнакомо, потому что до этого Авраам не называл убийцу по имени. «Его письмо нашлось», — рассказал он ей, — «письмо, которое он написал детям как бы от лица жены». Про письмо, которое Сара якобы написал и спрятал в чемодане, Авраам тоже не рассказал, то самое письмо, доказывающее, что Хаим вовсе не собирался убивать в Маниле детей, а просто хотел разыграть расставание с Дженнифер Салазар, письмо, которое бесследно исчезло. «Так как его сейчас-то нашли?» — спросила Марьянка. «Его сын вернул, старший сын. Он сказал, что стащил его из чемодана ночью накануне отъезда и до сих пор хранил у себя. Сегодня утром он рассказал о нем бабушке или адвокатше, и адвокатша связалась с Маалюлем и вручила ему это письмо. Графологу нужно еще доказать, что там почерк Сары, и попытаться понять, когда он его написал, но Маалюль верит мальчишке». «И что это доказывает?» «Еще не знаю, но, может, он и не собирался там их убить, как мне все время казалось. Из-за меня его почти обвинили в попытке убить детей, и дети все время слышали это с тех пор, как его арестовали». Марьянка посмотрела на чужие буквы иврита, которые Авраам набросал на листе бумаги, и спросила: «Это его письмо?» Инспектор кивнул и уставился на написанные слова. «Можешь мне его прочесть?» — попросила девушка. «Зачем? Хочется знать, что в нем написано». Суперинтендант предпочел бы никогда в жизни не читать это. Если верить версии Сары, то Хаим планировал громко вслух прочитать это письмо своим детям в Маниле, а вместо этого Авраам прочел его сейчас Марьянке и попытался перевести ей его содержание, стараясь в то же время не вникать в эти слова и не запоминать их, будто боялся, что они к нему прилипнут. «Шалом и Эзер», — прочел он в конце. «Я знаю, что вы очень издалека приехали ко мне с папой и что вам хочется свидеться со мной и вернуть меня домой, но я не смогу с вами здесь встретиться. Я решила покинуть вас и наш дом, потому что с самого начала мне не хотелось быть вашей мамой. Я знаю, что сначала вам будет без меня трудно и что вам будет тяжело меня забыть, но у вас есть папа, который за вами присмотрит и будет хорошо вас воспитывать. Он очень-очень вас любит, и он будет вам хорошим и сильным папой. И в конце концов, вы вырастете, забудете меня и начнете с ним новую жизнь. Помогайте ему тоже, потому что вначале ему одному будет непросто. И, может, однажды, когда вы вырастете и станете взрослыми, мы сможем встретиться, мама». Марьянка спрятала от него глаза, а Авраам сказал: «Сечешь, что, может, мальчишка его спас?» Внезапно он спохватился, что не спросил Маалюля, читал ли Эзер это письмо, и думает ли он, что его написала мама, или знает, что это сделал отец от ее имени, и какой из вариантов, в общем-то, страшней. Марьянка приблизила к нему голову и в первый раз положила ее ему на плечо. «Понимаешь, мне всегда кажется, что все кончится иначе», — сказал Авраам, — «в начале каждого расследования, что все, что случилось, уже можно вычеркнуть или заморозить, только ничего не вычеркивается, а скапливается от дела к делу. Я был уверен, что на этот раз все сошлось, но и теперь мне никого не удалось спасти. Ни ее, ни их, ни себя». Девушка теснее прижалась к нему и сказала: «Ави, думаю, что спасти детей от их родителей невозможно». Она сделала паузу и добавила: «Но, быть может, когда-нибудь ты и сумеешь». Авраам закрыл глаза. На завтра, стоя на вокзале и ожидая поезд до аэропорта, он увидел целующуюся пару, девочку-подростка и мальчика. На плечах у них были тяжелые рюкзаки, и Авраам так долго глядел на них, что они заметили это, а он все смотрел и думал, что люди не видят друг друга, когда обнимаются. И, наверное, они с Марьянкой тоже разговаривали этой ночью, не видя друг друга, как слепые или как люди, которые говорят сами с собой. Он сказал ей в волосы: «Хочу, чтобы мы поженились, Марьянка». А она шепнула ему в шею: «После всего, что я тебе рассказала». «Именно после всего, что ты рассказала», — ответил Авраам, и хотя он сам не понял, что имеет в виду, ему было ясно, что он ответил верно. «Согласна?» — спросил он. И Марьянка только и сказала: «Наверное, да». На столе так и остались две пустые чашки, открытая банка с сахаром, две чайные ложки, в спешке разорванная золотая фольга и деревянный футляр от трубки, которую Авраам упаковал в чемодан и взял в Холон. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читал Кирилл Петров.